Глава 17. Мисс Марпл наносит визит. Золотой вепрь профессор Уэнстед возвращался вместе с мисс Марпл. Поскольку старушка шла медленно, они несколько отстали от других. «Что будет теперь?» – спросила, наконец, мисс Марпл. «Вы говорите о предварительном слушании или о нас?» «И о том, и о другом, ибо это взаимосвязано». «Насколько я понимаю, полиция продолжит расследование, пытаясь найти улики, подтверждающие слова молодых людей». «Да, поскольку расследование будет продолжено, предварительное слушание отложили. Но едва ли коронер сочтет смерть мисс Темпл результатом несчастного случая». «Верно», – согласилась мисс Марпл. «А что вы думаете о свидетельских показаниях этих молодых людей?» Профессор Уэнстед пристально посмотрел на спутницу. «У вас есть какие-то идеи, мисс Марпл? Ведь мы заранее знали, что они скажут». «Да». «Почему же вы спросили, что я думаю об их показаниях? А какими они показались вам?» «Интересными. Очень даже интересными. Пуловер в черно-красную клеточку. Довольно важная деталь, на мой взгляд. Не так ли? Чрезвычайно любопытно». «Разумеется». Профессор снова посмотрел на мисс Марпл. «И на какую мысль все это вас наводит?» «Возможно, описание этого пуловера даст нам ценный ключ». Они подошли к золотому вепрю в половине первого, и миссис Сэндборн предложила перекусить перед обедом. Когда с шерри, томатным соком и другими напитками было покончено, миссис Сэндборн сделала объявление. «Коронер и инспектор Дуглас сообщили мне, что медицинская экспертиза закончена, и завтра в 11 утра состоится панихида. Это мы обсудим с мистером Кортни, местным викарием. Надеюсь, на следующий день наша экскурсия возобновится. Программу, конечно, придется несколько изменить, поскольку мы потеряли уже 3 дня, но, на мой взгляд, самое интересное вы все же увидите. Я слышала, что кое-кто из нашей группы собирается вернуться в Лондон поездом. Их чувства мне вполне понятны, и я ни в коей мере не стану оказывать давление. Смерть мисс Темпл – очень печальное событие, но все же я верю, что виной тому несчастный случай. Такое и раньше бывало именно на этой тропе, хотя на сей раз это едва ли можно объяснить атмосферными или сейсмическими явлениями. Полагаю, следователям предстоит еще немало потрудиться. Конечно, нельзя исключить того, что кто-то из туристов начал раскачивать валун, не сознавая, какую опасность представляет это для людей, идущих по нижней тропе. Если это так, и виновный признается, дело вскоре будет закрыто. Впрочем, пока нельзя полагаться на то, что все случилось именно так. Не верится, однако, что у покойной мисс Темпл были враги, люди, желавшие ей зла. Я предлагаю больше не обсуждать этот несчастный случай. Дальнейшее расследование проведет местная полиция. Это ее дело, не наше. Полагаю, вы все примете участие в завтрашней поминальной службе. Надеюсь, продолжение нашей экскурсии рассеет ваши грустные мысли, навеянные столь печальным событием. Мы еще увидим немало знаменитых замков и насладимся прекрасными пейзажами». Вскоре после этого туристам подали обед, и никто больше не заговаривал о несчастном случае, по крайней мере, открыто. После обеда, когда туристы попивали кофе, мисс Марпл и профессор Уэнстед начали обсуждать планы на будущее. «Вы продолжите тур?» – спросил профессор Уэнстед. «Нет. По-моему, в связи с этими событиями мне следует провести здесь еще некоторое время». «В Золотом Вепре или в Старой Усадьбе?» «Все зависит от того, пригласят ли меня снова погостить в Старой Усадьбе. Мне бы не хотелось навязываться самой. Ведь в первый раз меня приглашали на 2 дня, пока туристы оставались здесь. Пожалуй, даже лучше побыть в Золотом Вепре». «Вы не собираетесь пока в Сент-Мэри-Мид?» «Нет. Полагаю, мне удастся кое-что сделать здесь. Одно дело уже позади». Мисс Марпл заметила удивление профессора. «Если вы, как и другие, намерены уехать, я расскажу о том, что узнала, и, пожалуй, предложу вам провести небольшое параллельное расследование. Возможно, оно что-то даст. Меня удерживает здесь еще одна причина, но об этом я сообщу вам позже. Мне нужно кое-что разузнать. Боюсь, мое расследование не принесет ощутимых результатов, поэтому не стоит преждевременно говорить об этом. А что решили вы? Я собираюсь вернуться в Лондон, где меня ждет множество дел. А не помочь ли вам здесь? Нет, ответила мисс Марпл. Не думаю, что вам стоит задерживаться. К тому же уверена, что теперь вы сами займетесь расследованием. Я отправился в это путешествие, мисс Марпл, чтобы встретиться с вами. Верно, вы познакомились со мной, узнали все или почти все, что мне известно, и собираетесь провести собственное расследование. Что ж, я вас понимаю, но прежде чем вы уедете отсюда, мне кажется, следовало бы сделать еще пару вещей. Вдруг они окажутся полезными. Ясно, у вас появились идеи. Профессор улыбнулся. Я помню ваши слова. О том, что вы чувствуете запах зла, очень трудно, призналась мисс Марпл. Определить, есть ли в атмосфере что-то дурное, а если есть, уловить его смысл. Но вы ведь чувствуете что-то дурное в атмосфере. О да, отчетливо. И особенно после смерти мисс Темпл, которая, разумеется, не была несчастным случаем, что бы ни говорила миссис Сэндборн. Нет, это не был несчастный случай. Помнится, я не рассказывала вам, что, по признанию мисс Темпл, это путешествие было для нее неким паломничеством. Интересно, пробормотал профессор. Весьма интересно. А не упоминала ли она о том, что это за паломничество, куда и к кому? Нет, ответила мисс Марпл. Если бы мисс Темпл прожила чуть дольше и не была так слаба, она рассказала бы мне это. Но, к сожалению, смерть слишком рано явилась за ней. Значит, у вас нет никаких предположений, связанных с этим? Нет, но я уверена, то, что она отправилась в это паломничество и стало причиной ее смерти. Кто-то решил остановить ее, не позволить дойти туда, куда она направлялась. Можно только надеяться, что удача или провидение прольют свет на это. Так вот почему вы останетесь здесь. «Не только поэтому», – ответила мисс Марпл. «Я хочу побольше разузнать о девушке по имени Нора Броуд». «Нора Броуд?» – удивился профессор. «Вторая девушка. Исчезла точно так же, как Верити Хант. Вы ведь сами говорили мне о ней. Вокруг этой девушки крутился рой поклонников. И ей, как я поняла, это нравилось. Глупая, но привлекательная для мужчин». Полагаю, новые сведения о ней помогут мне в расследовании. «Желаю удачи, детектив-инспектор Марпл», – сказал профессор Уэнстад. Следующим утром состоялась панихида. Все участники экскурсии пришли на нее. Мисс Марпл, обведя взглядом собравшихся, заметила миссис Глин и Клотильду. Младшей сестры Антеи не было, хотя в церкви находилось немало местных. «Вероятно, – подумала мисс Марпл, – сестры не поддерживали личных отношений с мисс Темпл. Сюда же их привлек облетевший округу слух о том, что происшествие вовсе не несчастный случай, а чей-то злой умысел. Службу проводил священник лет 70 с лишним, седовласый, явно страдавший от ревматизма. Он с трудом опускался на колени и поднимался. Отметив, что священник красив, мисс Марпл спросила себя, откуда он. Наверное, старый друг Элизабет Темпл, который прибыл сюда издалека отслужить панихиду. Когда экскурсанты вышли из церкви, мисс Марпл обменялась с ними несколькими словами. Теперь она прекрасно знала, что ей следует делать. Батлеры возвращались в Лондон. «Я сказала Генри, что просто не в состоянии продолжать поездку», призналась миссис Батлер. «Видите ли, мне все время кажется, что мы завернем за угол, и вдруг кто-то выстрелит в нас или начнет бросать камни. Кто-то, не взлюбивший турагентство знаменитые замки и парки Великобритании». «Ну, хватит, мамочка, прошу тебя», – взмолился мистер Батлер. «У тебя слишком уж разыгралось воображение». «Право же, разве можно быть в чем-то уверенным сейчас, когда повсюду угоняют самолеты или похищают детей?» Я чувствую себя совершенно беззащитной». Мисс Ламли и мисс Бентхем решили продолжить экскурсию. «Мы заплатили большие деньги за эту туристическую поездку. С какой стати лишать себя чего-то интересного лишь потому, что произошел несчастный случай? Вчера мы позвонили нашим милым соседям, и те пообещали позаботиться о кошках, так что нам больше не о чем тревожиться». Похоже, мисс Ламли и мисс Бентхем находили более удобным считать, что с мисс Темпл произошел несчастный случай. Миссис Райсли Портер тоже собиралась продолжить путешествие. Полковник Уолкер и его жена заявили, ничто на свете не заставит их пропустить завтрашнюю экскурсию. Тем паче, что им обещали показать редчайшую коллекцию фуксий. Архитектор Джеймсон мечтал увидеть памятники старины, представлявшие для него профессионала особый интерес. Мистер Каспер, однако, по его словам, намеревался уехать поездом. Мисс Кук и мисс Бэрроу, видимо, еще не успели определиться. «Нам нравятся пешие походы по здешним местам», – сказала мисс Кук. «Думаю, мы пробудем здесь, в Золотом Вепре, еще некоторое время. Вы ведь тоже мисс Марпл?» «Да, я хотела бы тут остаться», – ответила мисс Марпл. «Я еще не готова продолжить путешествие. Хотелось бы отдохнуть пару дней после всего случившегося». Когда все разошлись, мисс Марпл не спеша и незаметно отправилась по заранее намеченному маршруту. Она достала из сумочки записную книжку, где были записаны два адреса. По первому проживала миссис Блэкетт. Ее чистенький, аккуратный домик, окруженный садом, стоял в самом конце дороги, там, где она плавно спускалась к речной долине. «Миссис Блэкетт?» «Да-да, мэм, это я». «Не позволите ли мне зайти и поговорить с вами пару минут? Я только что была на поминальной службе и чувствую легкое головокружение. Можно я присяду?» «О, Господи, конечно! Простите, что я так невнимательна. Входите, мэм, входите. Присаживайтесь вот сюда. Сейчас я принесу вам стакан воды. Или, может быть, чаю?» «Нет, благодарю вас», – ответила мисс Марпл. «Лучше стакан воды». Миссис Блэкетт вернулась со стаканом воды, явно предвкушая беседу о болезнях, головокружениях и прочих подобных вещах. «Знаете, с моим племянником такое тоже случается. Вроде бы и рано еще, ему нет и 55, но у него вдруг ни с того ни с сего начинает кружиться голова. И если только он не сядет сразу же на стул, поверите ли, может потерять сознание и рухнуть на пол. Как это ужасно. А врачи не способны вылечить его от такой напасти? Вот ваш стакан». «Спасибо», – мисс Марпл сделала глоток. «Я чувствую себя гораздо лучше». «Значит, ходили в церковь на отпевание бедной леди. Одни говорят, что ее убили, а другие, что это был несчастный случай. По-моему, загадочные смерти – результат несчастных случаев. А коронеры, ведущие расследование, всегда хотят убедить людей, что это преступление». «О, да», – согласилась мисс Марпл. «Я с глубоким прискорбием узнала об ужасных историях, случившихся здесь в прошлом. Мне рассказали и об одной девушке по имени Нора. Нора Броуд, кажется». «Да-да, Нора была моей родственницей, дочкой моей кузины. Немало воды утекло с тех пор. Она ушла из дома и не вернулась. Ох уж эти девушки! Разве можно удержать их дома?» «Я все время говорила Нэнси Броуд, моей кузине. Ты весь день проводишь на работе. Не присматриваешь за дочкой. Известно ли тебе, что она бегает за парнями? Смотри, как бы бедой это потом не обернулось». И, разумеется, оказалась права. «Вы хотите сказать?» «Да, обычная история. Девушка забеременела. Поверите ли, но мне кажется, моя кузина Нэнси до сих пор не подозревает об этом. Но я-то в свои 65 уж, конечно, соображу, почему у девушки живот округлился. И даже подозреваю от кого, но не уверена на все 100%. Впрочем, может, я и ошибаюсь, потому что он остался жить здесь и ужасно переживал, когда Нора исчезла». «Сбежала?» «Ну, ее подвез кто-то из местных. Больше я ее не видела. Сейчас не помню, какой марки была та машина. Что-то вроде Одит. Во всяком случае, Нору пару раз видели в этой машине. Говорят, в этой же машине каталась и другая девушка. Та, которую убили. Но не думаю, чтобы такое случилось с Норой, иначе ее тело давно бы нашли. А вы как считаете?» «Похоже, вы правы», — ответила мисс Марпл. «Нора хорошо училась в школе, была послушной девушкой?» «О, нет, она была ленивой, да и умом особо не отличалась. Нет, с 12 лет у нее на уме были только ребята. Скорее всего, Нора избежала с кем-то из них. После этого о ней не было никаких известий, даже открытки не прислала ни разу. Сбежала с парнем, пообещавшим ей золотые горы. Ну, вы меня понимаете. Я знала еще одну девушку, но это случилось в дни моей молодости. Та сбежала с одним африканцем. Он наплел ей, будто его отец богат, как шейх. Забавно, но, кажется, так оно и было. Шейх из Алжира. Да, точно из Алжира. И, помнится, он утверждал, что у его отца 6 верблюдов, табун лошадей и прекрасный дворец с великолепными картинами. Вот она и сбежала с ним. Потом вернулась сюда через 3 года. Ох, и натерпелась она за это время. Столько бед перенесла. Они жили в отвратительных землянках. Вот-вот, в землянках. И есть, в общем-то, было нечего, кроме кокосов. Я всегда думала, что это какой-то салат. Но нет, это что-то вроде пудинга из манной крупы. В конце концов, парень заявил, что она ему не пара, и он разводится с ней. По их законам, для этого ему достаточно было сказать 3 раза «я развожусь с тобой». После чего он выставил ее из дома. Хорошо хоть, что люди из одного благотворительного общества позаботились о ней и оплатили проезд в Англию. Так она и вернулась. Но это случилось лет 30 или 40 назад. А вот после исчезновения Норы прошло лет 7-8. Знаете, я не очень удивлюсь, если она вернется и заявит, что на собственном горьком опыте убедилась, чего стоят все эти красивые обещания парней. А есть ли здесь кто-то, к кому бы она пожелала вернуться? Ну, кроме ее матери, то есть вашей кузины. Кто-нибудь, кто... Вообще-то, многие хорошо относились к ней. Например, сестры из старой усадьбы. В то время миссис Глин еще не жила там. Но мисс Клотильда всегда была добра к девочкам из школы. Да, она постоянно что-то дарила Норе. Помнится, даже красивый шарф и великолепное платье. Да, чудесное летнее шелковое платье. Ах, мисс Клотильда была очень мила и добра. Пыталась заинтересовать Нору учебой, советовала ей изменить образ жизни. Да, понимаете, мне не хотелось бы говорить об этом, ведь это дочь моей кузины. Но ведь просто ужас, как она бегала за парнями. К каждому была готова прицепиться. Стоило лишь поманить ее пальцем. Да, это все печально. Я не сомневалась, кончится тем, что она пойдет на панель. Я не верила, что ей повезет. Мне совсем не хочется говорить это, но это правда. Во всяком случае, это лучше того, что случилось с мисс Хант, которая жила в старой усадьбе. Ее зверски убили. Полиция считала, что она тоже с кем-то сбежала. Проводили расследование, опрашивали парней, которых когда-то видели с этой девушкой. Надеялись, что это поможет. Джеффри Гранта, Билли Томпсона и Гарри Лэнгфордса. Все 3 обычные бездельники, хотя при желании без труда смогли бы найти себе работу. Еще немного поболтав с миссис Блэкетт, мисс Марпл встала, поблагодарила хозяйку и вышла. Следующий визит она нанесла девушке, которая только что посадила салат. Нора Броуд? О, ее уже несколько лет нет в деревне. Уехала, наверное, с кем-то из своих парней. Больше ее ничто не занимало. Меня всегда интересовало, чем же она кончит. А почему вы хотели встретиться с ней? У меня есть письмо одного моего друга из-за границы, солгала мисс Марпл. Очень милая семья, им нужна была няня для ребенка. Мисс Нора Броуд предложила свои услуги. Как я поняла, она попала в нелегкое положение. Вышла замуж за прохвоста, который бросил ее и ушел к другой женщине. Мой друг ничего о Норе не знал, вот и попросил меня расспросить о ней, но я лишь выяснила, что она родилась в этой деревне. И тут я подумала, вдруг кто-нибудь здесь расскажет мне о ней. Вы ведь, кажется, посещали одну школу. Да, мы учились в одном классе. Только учтите, я совсем не одобряла любовные похождения Норы. Она буквально вешалась всем на шею. Ну, а у меня был свой парень, я ему не изменяла и всегда говорила Норе, что ее заигрывания со всякими там Томами, Диками и Гарри до добра не доведут. Тем более, что она врала им всем насчет своего возраста. Правда, и выглядела она старше своих лет. Она была светловолосая? Нет, у нее были темные волосы, чудесные. Всегда, знаете ли, падали на плечи. Полицию встревожило ее исчезновение. Да, понимаете, она даже слова никому не сказала. Просто как-то ночью вышла из дома и не вернулась. Заметили, что она садилась в какую-то машину. Но больше ни машины, ни самой Норы никто не видел. Как раз в ту пору прошла волна убийств. Не только в наших краях, а по всей стране. Полиция задерживала многих молодых людей и юношей. А когда был найден труп девушки, то решили, что это Нора. Но это оказалось не она. Скорее всего, сейчас Нора зашибает большие деньги в каком-нибудь ночном баре с стриптизом или еще чем-нибудь в этом роде. Такой вот она была. «Не думаю», — сказала мисс Марпл, — «что такая, как она, могла бы стать няней сына моего друга». «Да уж, для этого ей пришлось бы здорово измениться», — согласилась девушка.